Механик, взявшись за лопасть винта, несколько раз провернул вал мотора. В книге говорилось, что это необходимо для того, чтобы поршни в цилиндрах пришли в движение и залитый в них бензин хорошо смешался с воздухом. «Готов, всегда готов», невольно вырвалось у меня. Поудобнее перехватившись за конец лопасти винта, он громко сказал: «Контакт, я повернул включатель электрического зажигания. Есть контакт, от винта». Механик дернул за лопасть, что было силой, и сразу отскочил в сторону. Мотор завелся моментально, с первого раза. Все же надежная эта машина У-2, настоящий рабочий Фенакадус войны. Я отрегулировал обороты двигателя, вслушиваясь в его работу и постепенно прибавляя газ. Через какое-то время движок достаточно прогрелся, можно было взлетать. Ополченцы, испуганно глядя на грохочущий и стрекочущий аппарат, вытащили козелки из-под колес. Теперь, если все пойдет гладко, можно взлетать. Блин, с непривычки в горле мигом стало сухо. Это только в теории все гладко выглядит, а сейчас мне было, прямо скажем, не до смеха. Рубаха намокла и прилипла к спине, язык медленно ворочался, руки и ноги предательски дрожали. Лишь мозг лихорадочно работал. Передо мной сами собой возникали и исчезали странички инструкции. Кажется, все делаю правильно, по написанному. Господи, пронеси. Нос самолета был задран, лопасти стремительно мелькали. Картинка завораживала. Ну что, время истекло, меня в кабину не любоваться посадили. Понеслась, родимая. Я оторвал хвост самолета от земли движением ручки вперед. Скорость увеличилась. Так, плавненько-плавненько ручку назад. Тут спешить нельзя, неблох ловим. Ага, скорость достаточно велика. Задираю нос моего У-2 и по-прежнему мягко тяну ручку назад. Есть. Колеса оторвались от земли, мы в воздухе. Получилось. Просто невероятно, я лечу на настоящем самолете. Рев мотора приглушается шлемофоном, нос непривычки закладывает уши. Я выравниваю крылатую машину, какое-то время лечу по прямой, потом снова поднимаю нос, набираю дополнительную высоту. Хочется взглянуть, что делается внизу, но боюсь сбиться с алгоритма действий. Позади что-то восторженно ревет маркетант, но до меня долетают какие-то обрывки слов. Через минуту стало ясно, что можно окончательно выравнивать самолет. Я делаю торжественный круг над комплексом, а потом улетаю в сторону остроконечных звезд кремлевских башен. Глава 7. 5 минут, полет нормальный, крикнул я через плечо. Связь на У-2 не работала, приходилось напрягать голосовые связки. «И к чему ты это говоришь?» – недоуменно спросил Вася. «А хрен его знает», – отозвался я. «Вроде так полагается». «Ну, коли полагается, тогда ладно», – подобрел он. «Собственно, лететь нам до Кремля предстояло от силы минут 15-20, максимум полчаса. Но первые минуты я потратил на круг над комплексом и всякие маневрирования, приноравливаясь к самолету. Пассажир не разделял моего восторга. Я-то в небо поднимался часто, пусть и на дельтаплане, а не на самолете, потому и привык к воздушной стихии. А вот Вася был типичным представителем существа сухопутного, высоты опасался как огня. Небось, сожалел, что попал в попутчики, проклинал свое начальство и меня за компанию. Пока что мне его помощь не требовалась. Я летел по заранее указанным им ориентирам. Москва, при всем размахе мегаполиса, все равно остается городом, а искать в ней Кремль куда легче, чем иголку в пресловутом стоге сена. Внизу под крылом самолета тайга. Пропел я первый пришедший в голову куплет. Тайги под крылом, разумеется, не было. Да и откуда ей взяться? Развалины, остатки высотных башен, разрушенные эстакады, коробки торговых центров, каких-то промышленных предприятий. То сплошная зеленка, то выжженная на несколько километров земля. Некоторые дома казались целыми и невредимыми за счет буйной зеленой поросли. Она препятствовала процессам разрушения. От многих зданий осталось только напоминание в виде обвалившейся кирпичной кладки или сложившихся карточным домиком панелей. Людей я не видел. Один раз, правда, из строения, которые в прошлом служили водонапорной башней, кто-то шмальнул по нам из двух стволов, очевидно, с испугу. Иного объяснения этим судорожным действиям дать не могу. Нехватка патронов быстро приучает к экономии. Мы летели на высоте, и пули вреда не причинили. Можно сказать, даже не поцарапали. Зато я сходу сменил репертуар и сбацал про первым делом самолеты. Мелодия была задорной, а текст полностью соответствовал текущим реалиям. До девушек, вернее, до одной единственной и ненаглядной вари, было не близко. Свидание откладывалось на очень отдаленное потом. Короче, все настраивало на нужный лад. Репертуар у меня был маленький, но ударный. Только прошедшие испытания столетиями композиций. Учитывая специфику ястребков, не мудрено, что преобладали песни про летчиков. А вместо сердца пламенный мотор. Загорланил я очередной хит. Мотор, к счастью, пламенем не возгорался, тянул ровно и уверенно. Я быстро привык к характерному стрекоту. А ты, не летчик, а я была так рада. Загорланил я другой шлягер. Какие все-таки молодцы предки. Столько всего сконструировали, столько всякой машинерии. Это какие знания им приходилось держать в голове. Мы по сравнению с ними просто карлики. Хотя, даст бог, разберемся с шинами, не охолки намылил, биоперекуем на мирные оралы и от выживания вернемся к нормальной полноценной жизни. Понятно, что многие знания утрачены навсегда, но интуиция говорила, то, что придумал один человек, повторит и другой. Не сразу, но повторит. Все шло слишком гладко, что вызывало у меня подозрения. Не бывает такого. Если на пути нет мелких тварей, значит, их испугала тварь покрупнее. Только и всего. Расслабляться и терять контроль над местностью нельзя. Тревожный маячок, встроенный внутри меня, не желал мириться с обстановкой. Если бы не стрекотание двигателя, я бы еще издали услышал характерный свист, который издают в воздухе крылья летучих мышей-мутантов, истинных королей неба. Мы давно уже пересекли границы комплекса, и потому встреча с этими созданиями была неизбежна. К нам и то они изредка залетают, а есть места, где они кишмя кишат и никто не регулирует их численность, кроме матушки природы. Я было думал, что самолет напугает рукокрылов. Вряд ли они сталкивались в небесах с летающими машинами, дельтапланы не в счет, а все новое неизбежно кажется на первых порах страшным и опасным. Расчет оказался ошибочным. Нет, поначалу рукокрылы действительно растерялись, кружили на отдалении и не преследовали. Однако я забыл о ментальных способностях монстров. Когда летучие мыши-переростки сообразили, что странная стрекочущая машинка несет в себе парочку лакомых существ, их намерения резко переменились. Включился главный для рукокрылов инстинкт – охотничий. Стая, да то ли предусмотрительно не связывавшаяся с нами, тут же включилась в погоню, да еще и разослала всем сородичам, находившимся поблизости, призыв поучаствовать в большой охоте. Минуты не прошло, как пространство вокруг У-2 превратилось в густой серый бульон из мутировавших тварей, которые беспрерывно махали крыльями. Ни хрена себе, невольно вырвалось у меня, такого я не ожидал. Выяснилось, что они не уступают нам в скорости, более того, способны обогнать самолет, из которого я выжимал последние силы, пытаясь оторваться от стремительно увеличивающейся стаи. У рукокрылов по краям крыла идут мелкие, но достаточно острые когти. С ними у меня были связаны воспоминания не из лучших. Когтей будет достаточно, чтобы пропороть крылья нашего У-2 или снять стружку с деревянных частей. Ну а мощная челюсть способна оторвать движок от корпуса, и я не шучу. Половина из атаковавших самолет рукокрылов была не просто летучими мышами-переростками. Все оказалось куда хуже. Это были мегамутанты, Годзиллы, только с крыльями. Как они только от земли отрываются. И, тем не менее, превосходно держались в воздухе и гоняли словно ракеты. Размах крыльев потрясал. Паря, они чем-то походили на облака, и не надо говорить, что у страха глаза велики. Я верил тому, что вижу. Боялся, но это ни в коем разе не было паникой. Скорее всего, мутации сделали новый виток. Появилась гигантская поросль, с которой мне прежде не доводилось сталкиваться. Возможно, в Кремле и на других территориях с ними уже имели дело, но я видел этих монстров впервые. Гигантским рукокрылом У-2 и его пассажиры были на один зубок. Есть ли смысл гоняться, но надо понимать специфику этих созданий. У них есть чувство, которое порой сильнее голода. Чужак вторгся на их территорию, смерть ему. Мы стали той самой красной тряпкой для быка, тем раздражителем, от которого у рукокрыла в башку сорвало. Еще хорошо, что нападали они, как любая летучая тварь, сзади и сверху вниз. Из второй кабины загрохотал ШКАС-1. Вася оказался сообразительнее, стрелял не думая или держал в голове ложную траекторию. Эти же твари каким-то образом чувствуют, куда целится человек, и потому попасть в них очень трудно. А может, свою роль сыграла легендарная скорострельность. Пулемет разбрасывал пули таким веером, что кто-то оказывался на их пути. Не меньше трех рукокрылов ушли в крутой пике, закончив земной путь в сплошной зеленке, что тянулось в этот момент под нами. Лесок оказался плотоядным. Даже если кого-то из мышек ранило, в любом случае им пришел полный и бесповоротный конец. Если быть точнее, слово, что с ним рифмуется, и означает примерно то же самое, только в более грубой и извращенной форме. Но наблюдать за судьбой подстреленных рукокрылов было некогда. Я пытался маневрировать, однако рукокрылы оказались проворнее. Машина была изумительной. Она чутко реагировала на каждое движение штурвала или педалей. Просто любая живая тварь все равно превосходит технику по проворству. У них-то каждый поворот получается инстинктивно, не говоря уже о требуемом пространстве. Маркитант вертел пулеметом так, словно всю жизнь только этим и занимался. Куда только делся испуг. Лицо из слегка зеленоватого, укачивало Василия в начале полета, приобрело естественный человеческий цвет. Глаза загорелись азартом и радостью. У меня будто камень с души упал. С таким пассажиром мы однозначно пробьемся. Выстрелы, кровь и ошметки по сторонам, стремительно уходящие вправо и влево, вверх и вниз серые волосатые туши отравительного вида. Я вышел на тропу войны, берегитесь, уроды. Небольшой доворот, и пропеллер разрубил не успевшую уйти крылатую тварь. Вновь грохот пулемета сзади. Хорошо, пропеллер выдержал, но еще несколько таких столкновений, и кто знает, чем закончится наш полет. Какая-то тварь пробила насквозь левое верхнее крыло, и я едва выровнял машину. Показалось, что все, но древний самолетик оказался на редкость живучим и продолжал держаться в воздухе. Но если следующий переломит что-нибудь из каркаса, лететь нам тогда, пока не шмякнемся. Показался микрорайон из неплохо сохранившихся многоэтажек, в центре широкий проспект, на который можно было бы совершить посадку при крайней нужде, или же использовать его в качестве своеобразного прохода для отрыва от преследователей. Там хоть им места для маневра будет поменьше, но мысль мелькнула и сразу погасла. Для рукокрылов воздух – родная стихия, и реакция у них гораздо лучше моей. Да и не чувствовал я настолько самолета, сколько длится мой первый полет. Минуты. Вмажусь на полной скорости в какую-нибудь многоэтажку, и кости собрать будет некому. А вот рукокрылом достать меня будет легче. И я потянул вверх. Ну не может же быть, чтобы твари летали выше облаков. Удар снизу, словно вопреки привычкам кто-то из наиболее отчаянных решил атаковать нас с непривычного угла. А может, просто решил присесть на колесо шасси и отдохнуть. Дыра на крыле разрасталась. Внизу самолета тоже был какой-то непорядок, только я не мог увидеть, какой именно. Чувство было такое, будто самолет уже смертельно раненый лишь благодаря воле к жизни и еще продолжает держаться в воздухе. На наше счастье, рукокрылы выдохлись. Им не хватило сил подниматься выше, и я облегченно перевел дух. Вот только, если Москва окружена куполом, он же должен проходить и по высоте, ох, если врежемся. Отсюда, с высоты, Москва была как на ладони. Не вся, город был огромным, однако весьма значительная его часть. Я завертел головой в поисках Кремля и не нашел. Дома были настолько маленькими, что разобрать их было почти невозможно. И только пятна зеленки выделялись среди развалин. Обидно. Вдруг прокричал на ухо Василий. Чего обидно? Не понял я. Там куча дохлых рукокрылов. Мы бы из них столько регенерана сделали. На всех бы хватило. Я же штук 5 их подстрелил. Не меньше. Да ты винтом рубанул. Мечтательно пояснил он. «Мне вернуться?» – ехидно спросил я. Василий замолчал. Да уж, не вовремя его жаба придушила, хотя чувство его я понимал. Регенерон – ценнейшее лекарство, его добывают из печени гигантских рукокрылов. Мы сегодня накрошили их несметное количество, но видит око, да зуб не имет. «По-моему, мы легко отделались», – сказал я. «Давай, порадуемся хотя бы этому». Вася кивнул. «Могло быть и хуже, но ты прав». Хорошо то, что хорошо кончается, хотя, хорошие тоже. Патронов почти нет, на одну очередь, а дальше хоть плевком твари сбивай. Атака рукокрылов сбила нас с правильного направления, никакого Кремля почему-то не наблюдалось. Нас явно отнесло к окраинам, к тому же я предпочел снизиться, опасаясь врезаться в купол. Штурману пришлось потрудиться, чтобы мы вновь легли на правильный курс. Он посидел с закрытыми глазами, что-то побормотал, а потом внес корректировки. Василий, может, и не знал местность, как свои 5 пальцев, но ориентировался здорово. Нам бы его умения пригодились. Считай, больше половины разведчиков пропадают без следа. И еще я подумал о кремлевском князе. Мы-то поручение выполним. Письмо с просьбой о помощи доставим обязательно. После сражения с рукокрылами я окончательно в этом уверился, А вот что князь скажет, какое примет решение. Не зря ли вообще мы отправились в полет, что против неисчислимой армии десяток дружинников. Самолет гораздо больше пригодился бы нам на войне. Уж против него шинам противопоставить нечего. Наготовить бомб, а дальше вмиг отбили бы охоту выступать против комплекса. Что с земли стрелами самолету сделаешь? Это на дельтапланах мы из себя мишени изображали. Сейчас эти заботы занимали мою голову куда сильнее, чем новые опасности. Оглядываясь в прошлое, скажу, что зря. Победа, какой бы сладкой она ни была, не должна притуплять внимание. Глава 8. Веки будто налились свинцом, тело стало ватным, руки и ноги не слушались, грудная клетка словно расплющилась. Это что же, бревном по ней проехали? Рот наполнился отвратительно соленой жидкостью. Я открыл глаза, отстегнул ремень и попытался встать, но тут же застонал и опустился. Посадка мягкой не была. Это чудо, что мы совсем не разбились. Последние секунды я сажал самолет в отключке. Разбитая приборная доска, сломанный штурвал, вот что я протаранил грудью. Стекло в многочисленных трещинах. Оно будто ждало моего взгляда и тут же рассыпалось на мелкие куски. Сердце бешено колотилось, перед глазами мелькали разноцветные круги. Я повторил попытку, на этот раз успешно. Перевалился через борт самолета, упал на нижнее крыло и по нему стек на землю, где остался лежать на спине, чувствуя себя при этом как студень. Хотелось только одного, заснуть и не проснуться. Болело все, и эта боль не давала вновь потерять сознание. Почему-то с головы исчезли шлемофонные очки. Я мог снять их, находясь в полубреду, но вот куда дел, осталось загадкой. Похоже, многое я перестал контролировать, причем от слова совсем. Я повернулся, встал на четвереньки. Рот тут же заполнился вязкой соленой жидкостью, и меня вырвало. Как минимум, сотрясение мозга, хотя повреждений наверняка больше. Шутка ли, совершить жесткую посадку? Правая рука подломилась, я упал лицом в недавно вытекшую из меня кашицу, ужасную на вид, с мерзким запахом. Меня всего передернуло, ощущения были, врагу не пожелаешь, в свою же блевотину. Бр. Я пополз назад, правая рука предательски не слушалась, чуть погодя стало ясно почему. Из плеча текла кровь, там была рваная рана. И что самое паршивое, проводник куда-то пропал, в кабине его не было. Сбежал, бросил меня, мелькнула в голове мысль, или принял за мертвого и пошел один, но почему тогда похоронить не пытался, не по-людски это. Прогнав панику, я принялся сооружать повязку из того, что было, оторвал кусок ткани от края рубашки, уцелевшей левой рукой и зубами перевязал плечо. Эх, была бы тут варя, вот кто бы меня на ноги поставил, она и не таких выхаживала. Девушка словно наяву предстала передо мной, но видение, ладно, мне, главное, вспомнился ее последний дар, если будет совсем тяжело, прими, куда уж хуже, с оружием ли, без, но в боевом плане ценность моя была нулевой, рука не действует, ноги не держат, в голове все плывет, перевязка отняла много сил, я вновь опустился на землю, но не лег, вдруг не встану, а сел, опираясь спиной о колесо У-2. Надежной оказалась эта рабочая лошадка, и впрямь не подвела, жаль, отлеталась. Сорвал пучок травы, вытер лицо, запах при этом остался прежний, от него снова замутило. Но я уже проглотил драгоценный регенерон, и оставалось лишь подождать, когда он начнет действовать. На миг стало страшно, сижу один, раненый, без оружия. Потом обнаружил наган и облегченно вздохнул. 7 пуль, лучше, чем ничего. Если припрет, последнюю оставлю себе. Голова кружилась все сильнее и сильнее, но это не помешало мне предаться воспоминаниям. После схватки с рукокрылами казалось, что на этом приключения закончились. Самолету больше ничто не угрожает, до Кремля осталось всего ничего. Полет превращался в увеселительную воздушную прогулку. И тогда началось. Непонятно откуда вдруг взялся вязкий туман. Он был повсюду, казалось, тянулся на километры, хотя ничто не предвещало его появления. Резко похолодало, как бывает после грозы, в воздухе запахло озоном. Только этого мне не хватало, буркнул я, потянув ручку на себя. Самолет взмыл вверх, однако из пелены тумана не вырвался. Видимость была хуже некуда. Ёшкин кот, в сердцах выругался я, а потом я разглядел, спасибо редкому разрыву, что навстречу плывет огромная медуза, противно колыхаясь всем телом. Потом еще одна и еще, их были десятки, они двигались медленно и величаво, и вроде бы казалось, что им нет до нас никакого дела, но атмосфера вдруг наэлектризовалась так, что волосы у меня под шлемофоном встали дыбом. Мотор подозрительно сбавил обороты, хотя я никаких усилий к этому не прилагал. Кроме того, одна из медуз двигалась наперерез, не собираясь сворачивать. В какой-то момент я растерялся, что делать, валить из пулемета, а вдруг пули не причинят ей вреда, но все же сумел избежать столкновения. Мы с ревом пронеслись мимо загадочного создания. «Вали из тумана!» — судорожно завопил проводник. Он сообразил, куда мы попали. Мы влипли. Это туманные медузы. Сейчас электричеством шарахнет. Валить. Знать бы, куда именно. Гадский туман окутал все. Я боялся опускать самолет. Вдруг на пути окажется высотка и нас размажет по ней, а если не высотка, то холм или горушка. Русская равнина только так называется. Ближняя медуза угрожающе заискрилась. Между нами пролегла извилистая электрическая дуга. Что-то хлопнуло, двигатель чихнул и сдох, а я понял, что только чудом удерживаю в руках штурвал. Выхода не было, пришлось идти на аварийную посадку. Авось пронесет. Небо расчертила еще одна молния, но она ударила в матерчатую обшивку самолета, не причинив вреда. У-2 лишь чуток тряхнуло, но нам и прошлого попадания хватило за глаза. Машина теряла управление, а я — сознание. Сзади что-то вопил проводник, но смысл его слов ускользал от меня. Надеюсь, его не поджарило. В голове возникла картинка падающего самолета с горящим человеком во второй пилотской кабинке. Видение на долю секунды отрезвило меня, вырвало из забытья. Я обернулся. С проводником все было в порядке. Это значило, что выглядел он гораздо лучше меня. «Прости, если что», только и успел сказать я. На большее у меня не хватило сил. Я практически вслепую прорвался из тумана. Нам повезло. Впереди отыскался пятачок свободной земли, и я пошел на посадку. Что дальше, не помню. Тело действовало само по себе. Удар, темнота. И все же я остался в живых, за что стоило благодарить надежный самолет, построенный нашими предками почти 3 столетия назад. Вот уж действительно, на века делали. После краткого отдыха, когда кровотечение уже остановилось, а по телу разлилась неприятная слабость, связанная с действием регенерана, я отклеил спину от колеса, приподнялся. Боль ушла или я на какое-то время потерял чувствительность. Но меня это устраивало. Что-то нужно делать. Например, проверить, что из ништяков я могу прихватить с собой и найти место, в котором смогу найти укрытие и... Размечтался. Быть может, уход. Сказать легко. Меня болтало из стороны в сторону и жутко мутило. Правда, все содержимое желудка я уже стравил, позывы были чисто рефлекторные. Самолет уже вряд ли поднимется в небо, я мысленно простился с ним, поблагодарив за службу. Может, кто-то и считает технику неодушевленной, но этот У-2 спас мою жизнь. Мелькнула мысль, что я сам собственными руками угробил единственное средство нашего спасения. С одним таким аппаратом можно разогнать любые вражеские полчища. На земле от самолета не особо укроешься, а противопоставить воздушной угрозе шейнам наверняка нечего. Стрелой ничего не сделать, всякие пищали высоко тоже не бьют. Конечно, бензина у нас было очень мало, и без того столько сил потрачено, чтобы купить у маркетантов одну единственную бочку горючего, а уж заплачено за нее было. Весь товар на ярмарке скупить можно, и еще останется, так ведь расстояния в городе небольшие, а десятка вылетов наверняка хватило бы, чтобы напрочь отбить у кочевников охоту лезть к комплексу. Так ведь всегда бывает. Отгреб хорошенько, и начинаешь искать объект полегче. А что теперь? Упрашивать князя, чтобы выделил нам 2 десятка дружинников, словно они в состоянии справиться там, где могут спасовать все наши 3000 населения. Таким количеством мечей Орду не остановить. Даже если каждый дружинник унесет с собой 5 врагов, остальные этого могут не заметить. Подумаешь, 1000 всадников. Вон маркетанты почти столько же перестреляли с нашим малым участием, а толку в том, если пленный не соврал и вторжение действительно состоится в тех масштабах, о которых он сказал, тогда нам и 1000 дружинников не поможет, да и кто даст 1000, если Кремль постоянно в осаде и каждый боец на счету. Только теперь до меня стало доходить, что зря был послан самолет. Оставили бы его, бомб бы наготовили, и все было бы хорошо. Ладно я, молодой дурак, чего уж там, но отец, его советники, они как не сообразили элементарных вещей с их немалым опытом, или запаниковали при известии так, что мозги затуманились, а ведь за ошибки расплачиваться придется. Промелькнул в голове еще один вариант. Отец решил, что в любом случае все потеряно и не отобьемся, Вот и сплавил меня в Кремль, не пожалев даже единственного стоящего оружия. Мол, живи, сынок, за нас, за всех. Чего уж теперь, не починишь, не исправишь. Остается доковылять до Кремля неведомым способом, при удаче привести малую подмогу, а потом сложить с честью голову вместе с остальными жителями комплекса. Регенерон еще не завершил работу, но уже адски захотелось пить и жрать. Организм потерял массу энергии на восстановление и теперь алчно требовал ее восстановить. Хорошо, в кабине нашлась кое-какая еда и две кожаных фляги с водой. Я проглотил все до последней крошки, выпил до последней капли, однако слабость в теле пока оставалась. Лишь теперь я вытащил меч, прикрепил его к поясу, забрал планшет с письмом отца. Больше ничего ценного в кабине не имелось. Будь у меня богатырская силушка, отодрал бы шкас, но перейти такую махину, когда к ней патронов считай, что нет-нет уж, увольте. Меня и без того немного шатало, а под грузом пулемета я рухну и уже не поднимусь ни за какие ковришки. Наган, меч на первых порах хватит, и планшетка, фух, цела. Я бездумно зашагал, пошатываясь от каждого порыва ветра, шел, не понимая куда, но сразу убедился в правильности выбранного направления. Возле мутной лужи виднелся четкий след, отпечаток кирзового сапога, такого, какой был на проводнике. Вот, значит, куда он направился. Следы вели в небольшую рощицу. Интересно, чем она так привлекла его внимание? Убедившись, что это безопасно, я совершил короткий марш-бросок к рощице. Деревья, слава богу, были нормальные, за плотью не охотились. Зная себе, росли и росли, в мою сторону ветками не тянулись, не норовили впрыснуть под кожу яд и уколоть отравленным шипом. Тут силы снова оставили меня, я отрубился ненадолго, где-то на минуту-другую. Как в бреду прошагал еще немного по следам проводника и увидел прямо на земле свежесорванный цветок забуха. Целебные свойства этого лопуха-мутанта я знал еще с детства. Пока растение не завяло, надо было приложить его к ране, да только рана моя успела затянуться, и рука действовала вполне нормально. Даже слабость стала постепенно уходить. Еще бы, столько сожрано, просто перевариться еще не успела. А ведь, судя по следам, забух Василий рвал для меня. Видимо, по каким-то приметам знал, где тот водится. Я вот до сих пор не в курсе. Правда, принести его мне он не сумел по одной простой причине. Ему помешали, причем те, кто на него напал, действовали грамотно. Вася даже автомат в ход пустить не успел, но чуток полегался. Натоптали, к слову сказать, изрядно. Следы от Васиных кирзачей терялись среди большого количества чужих отпечатков. Кое-кто при этом вообще был без обуви. Во влажную землю глубоко впечатались ступни с широко отведенными пальцами. Нога, кстати, была вполне человеческая. Может, кто-то из мутантов, но точно не я. Расклад понятный. Вася угодил в плен. Что с ним собирались делать, неясно, но раз сразу не убили, значит, какое-то время он им нужен в живом состоянии. Мне без проводника и вовсе кранты. Мало того, что я понятия не имел, где нахожусь, так без маркетанта вся операция теряла смысл. Я решил, что в состоянии двигаться дальше, а там, даст бог, найду похитителей и отобью Васю. Нападавших было меньше десятка, а у меня с собой наган и меч. В одиночку против группы шансов на победу крайне мало, стремятся они к нулю, скажем прямо, но ведь сам погибай, а товарища выручай. Босые ступни наводили на мысль, что похитители, если и вооружены, то вряд ли чем-то высокотехнологичным. Мечи, сабли, копья, кинжалы, возможно, лук или арбалет. Однако им достался калаш проводника, если они умеют пользоваться автоматом, это усложняет задачу. С наганом против АКМ, та еще экзотика. Сразу кидаться в атаку точно не стоит, нужно выгадать удобный момент. Там, глядишь, и перестреляю голубчиков как куропаток, если они меня стрелами предварительно не утыкают. Или клинком от щедрот души не полоснут. С этими мыслями я незаметно для себя пересек несколько оврагов, потом выбрался к насыпи, когда-то служившей дорогой. Асфальт тут неплохо сохранился, и похитители предпочли идти по нему, а не ломать ноги по пересеченной местности. Кое-какие улики позволили верно выбрать направление, и я побрел по дороге, надеясь, что мне удастся не привлекать к себе лишнего внимания. Признаюсь, я был довольно беспечен, но упадок сил сменился их подъемом, и мне все казалось по плечу, да и удача на стороне отважных. Вряд ли я мог похвастаться скоростью. Все-таки приходилось постоянно смотреть под ноги, чтобы не потерять след. Но похитители тоже не были скороходами. Вдобавок, им пришлось тащить маркитанта на себе. Очень похоже на то, что его предварительно вырубили. Такое у меня сложилось впечатление в тот момент, когда я разглядывал следы рядом с сорванным цветком. Немного погодя стало ясно, что это были за похитители. Дорога отнюдь не была прямой, иногда она петляла между строениями и холмами. На одном из поворотов я почти догнал тех, за кем шел. Меня спасло то, что они двигались вместе, без арьергарда и авангарда. А еще эти гады чувствовали себя как дома, даже не оглядывались. Короткого взгляда хватило, чтобы определить. Проводника схватили дампы, числом ровно 7, все как обычно, они сдвинуты на ритуалах, и семерка, это их магическое число. В таком количестве дампы с готовностью связываются даже с серьезным противником, а уж одиночка для них вообще на один зуб. Что, собственно, и приключилось с маркитантом. Даже несколько воинов редко выходят живыми из схватки с дампами. Ответ на простой вопрос, зачем, собственно, им понадобился пленник, прост, мутанты с удовольствием включали в свой рацион людей и очень редко использовали их как рабов. Дорога проходила неподалеку от развалин торгового центра, компания дружно свернула в его сторону. Непосредственно в здание соваться побоялись, оно явно дышало на ветер, зато поблизости имелась скрытая автобусная остановка довольно солидных размеров, вдобавок и сохранилась она на удивление хорошо. Под ее козырьком дампы разбили временный лагерь, связанного проводника бросили прямо на холодный асфальт. После неудачных попыток разжечь костер, дрова в окрестности были сырые, дампы оставили одного часового и повалились спать. Я немного удивился, что они ложились без перекуса. Возможно, успели набить желудки до встречи с маркитантом. Заморосил дождик, мелкий и неприятный, из тех, что намочить толком не намочит, однако ощущение после себя оставит самое припаскудное. В этом плане дампы устроились лучше моего. От ветра и дождя их спасали козырек и стены остановки. Я короткими перебежками подобрался поближе, стараясь не попадать в поле зрения часового, нашел отдушину в стене торгового центра аккурат по моим размерам и притаился, чуть дыша. Часовой с этого поста наблюдения был виден как на ладони, однако он и не подозревал о моем существовании, ибо службу нес из рук вон плохо. Постоянно зевал и норовил прикрыть глаза. Наверное, я бы мог спокойно пройтись колесом перед его носом. Столь явное манкирование следовало объяснить тем, что дампы считали, что находится на своей территории. Это порядком притупляет чувство опасности и, собственно, играет мне на руку. Я стал аккуратно наблюдать за часовым, делая это так, чтобы он не почуял на себе взгляда. Пусть лучше ни о чем не догадывается. Почувствует, и не уйти мне отсюда живым. Дампы, противники грозные, кто их видел, в основном не ушел. Из оружия при дампе был арбалет. Обычно в семерке двое арбалетчиков. Если неаккуратно сниму часового, могу напороться на болт от второго стрелка. Дампы в белый свет как в копеечку не лупит. Значит, буду принимать все меры предосторожности, а не надеяться, что сырость погубит их арбалеты. Мне моя шкурка непродырявленная нужна. Хватит той раны, что после катастрофы получил. Надо было бы дождаться, когда станет потемнее, но вряд ли дампы застрянут здесь надолго. Воины они довольно неутомимые, если остановились на привал, наверняка возвращаются из несусветной дали. Да и выслеживают они прекрасно, получше, чем я. Как бы не заметили ненароком, да не взялись за мою душу. Живым-то я им постараюсь не попасться, однако мертвым поручение отца не выполню. Оставалось действовать прямо сейчас, пока противник хоть немного расслаблен и не готов к бою. Если начать первому, то будет хоть какое-то преимущество. Мне даже самый минимальный шанс на победу нужен. Жаль, что при себе не имелось арбалета. Хоть одного снять тихо, да с дальней дистанции, прирезать-то я его толком не сумею. Во-первых, заметит он меня раньше, чем я окажусь вблизи. Во-вторых, в общем, во-первых, достаточно. Но у меня имелся козырь в виде нагана. 7 противников, 7 пуль. Не арбалет, который пока перезарядишь, самого стрелами утыкают. Только подобраться поближе для гарантии, а там я в десяток секунд каждому по дырке в шкуре сделаю. Вот только не забыть курок взвести, как Василий советовал. На самый же худой конец у меня меч имеется. Меня отец учил фехтовать, не кто-нибудь. Пусть дампы славились как фехтовальщики, но мы еще посмотрим, кто махается круче. Буду брать дампов нахрапом, сначала пристрелю того, что на посту, потом его товарищи. Надеюсь, что при этом не зацеплю проводника, да и должно хватить по пуле на каждого. Главное, поближе подобраться. Я помнил, что револьвер – оружие ближнего боя. Зато ничего противопоставить ему эти гады не смогут. А что славится как искусные фехтовальщики, так против пули никакой прием не поможет. Это была еще одна причина не дожидаться ночи. В темноте попасть труднее, даже если не уйдут и будут терпеливо дожидаться смерти в моем лице. Если действовать, то сейчас. Главное, наметить путь и не вляпаться при движении во что-нибудь, когда в итоге даже противника не понадобится. Хотя тут, кажется, было чисто. Прежде чем выбраться из укрытия, я проверил наган, размял руки-ноги и только потом пополз, стараясь использовать любую тень и любое укрытие по дороге. Курок я взвел заранее и теперь опасался, как бы наган не выстрелил сам. Часовой повернулся ко мне, когда между нами оставалось 30 метров. Теперь все уже решала быстрота, и я вскочил на ноги и в несколько прыжков сократил расстояние на треть. Лишь сейчас Дамп схватился за арбалет, однако револьвер в моей руке уже смотрел ему в голову. Нажатие на спусковой крючок, курок послушно обрушился на капсюль, и револьвер неожиданно дернуло при выстреле. Отдыхавшие противники сразу вскочили, и лишь намеченная жертва застыла в растерянности. Пуля прошла намного выше, просто Дамп не ожидал ни грохота, ни свиста. Я тоже растерялся. Мне казалось, будто каждый выстрел означает чью-то смерть, а оказалось, что попасть довольно трудно. Бесконечно долгие мгновения я был беззащитен, но тело словно само рвануло еще на несколько шагов вперед, а палец вновь давил на спуск. Курок взвести я забыл, и усилие потребовалось немалое, однако в последний момент я догадался прицелиться пониже, не в грудь, а в корпус, и когда выстрел грянул, пуля попала противнику в лицо. Удача обрадовала, зная наших. Я крутанулся, оценивая остальных, и к некоторому удовлетворению отметил, что второй арбалетчик заряжать оружие не стал, а выхватил кинжал и бросился на меня с ним. Теперь я был поумнее и не забыл ни курок взвести, ни прицелиться пониже. Только пуля вошла Дампу не в голову, а в плечо. Такое впечатление, будто противник даже не заметил раны. Он продолжал стремительно нестись на меня, и палец сам выдавил спуск. Я вновь попал, теперь в грудь, но Дамп был уже рядом. Я едва успел отшатнуться в сторону, избегая удара кинжалом, и сразу выстрелил еще раз, теперь уже в спину. Наконец-то враг упал и все равно еще продолжал трепыхаться. Но из строя он был выведен, а в нагане оставалось лишь 2 патрона. Против 5 противников, каждый из которых был наверняка сильнее меня. Что ж, за самоуверенность порою приходится расплачиваться. По самому большому счету, двуручный меч в руках главаря летал как перышко. Попади под такой удар, и то ли голова полетит с плеч, то ли сам раздвоишься в самом полном смысле слова. Он был самым опасным из 5, и, хоть судьба моя была уже предрешена, я еще пытался бороться. На сей раз выстрел оказался удачным. Наверное, я сумел приловчиться к своему оружию и потому попал мечнику точно в голову. На волне успеха я вновь нажал на курок, но умудрился промахнуться, хотя до очередного противника оставалось 5. Очередное нажатие, и вместо грохота лишь слабый щелчок. В барабане остались лишь пустые гильзы, вещь, годящаяся лишь на ожерелье какой-нибудь девушки. Я едва успел отшатнуться от мелькнувшей передо мной алебарды. Наган куда-то выпал, однако меч был уже в руке, и хотя бы еще одного противника я твердо решил забрать с собой. Взмах, попытка укола, уклонение, парирование, вновь взмах. Я вертелся непрерывно, и если что-то спасало, так это то, что противники мешали друг другу. Я сумел зацепить одного с 6, но это была лишь царапина, а затем сам почувствовал укол в плечо. К счастью, в левое. Все-таки достали. Прыжок на месте, чтобы пропустить под собой алебарду. Дамп решил перерубить мне ноги, но на сей раз его старания пропали впустую. Зато меня чувствительно приложили 6 по спине, да так, что я чуть не полетел вперед прямо на 2 противников. Я сумел воспользоваться случайным ускорением, проскользнул под другим 6 и вонзил кончик меча во владельца дубины. Но этим список моих успехов был исчерпан. Меня прижали к стене каких-то развалин, никуда не дернешься. Оставалось ринуться на врага и ценой жизни постараться дотянуться хоть до кого-то. Вот и все. Отгулял свое по свету. Жаль лишь, что поручение отца я так и не выполнил. Но тут что-то оглушительно громыхнуло, и голова одного из дампов разлетелась. Вновь грохот, и удар бросил другого вперед. а в груди образовалось отверстие. Я воспользовался невольной растерянностью врага, все-таки со всей силы рубанул одного из уцелевших. Клинок врубился в плечо, прошел чуть дальше и застрял. Но грохот повторился еще раз, и еще, и лишь теперь я увидел его виновника. Это был Василий. Он приближался к нам на полусогнутых, держа обеими руками какой-то маленький пистолет. «Все хорошо, а вот обыскивать они не умеют», — усмехнулся маркитант, старательно обходя валяющихся дампов и всаживая в тех, кто еще шевелился, пули. «Блин, и кто придумал эту штуку? Не пистолет, а пушка. При таком весе и такой мощный патрон. Руки болят. Ты как?» Мой вопрос прозвучал несколько глупо. «Как-как? Ничего я. У меня лезвие имелось, перерезал веревки, а дальше дело техники. Еще не нашелся человек, чтобы маркитанта скрутить. А ты смелый. Я думал, если не окочуришься, то отползешь куда поукромнее. Хотя, тут далеко в одиночку не уйдешь». Глава 9. Сбор трофеев был недолгим. Эту приятную процедуру я свалил на проводника. У меня больше не было сил, а ему досталось меньше. Регенерана больше не было, и я занимался перевязкой. Помимо плеча на груди имелась еще парочка царапин, но последние были несерьезными. А вот первая рана. Дампы невеликие гуманисты, однако маркитант был им нужен, и явно не в качестве живых консервов, потому с ним обращались без особого зверства. Василий сказал, что из коротких разговоров между мутантами он узнал, что их шаман собирается принести большую жертву богам, и семерки дампов рыщут в поисках подходящих кандидатур. По пустякам жертвоприношения не устраиваются. Очевидно, дампы задумали что-то серьезное. Наверное, имеет смысл доложить о том князю. А что касается деталей, у него и свои разведчики есть. Пусть вынюхивают. Пока Василий сортировал трофей, я сидел в сторонке и чувствовал, что плыву. Голова кружилась, тело ломило, раненое плечо онемело и перестало слушаться. Я понял, что не могу шевелить пальцами правой руки, но сейчас это меня даже не пугало. Полнейшее безразличие охватило меня, только одно желание – закрыть глаза и провалиться в сон, а там, хоть трава не расти, не чай, – окликнул меня проводник. «Чего тебе? Видишь, отдыхает человек. Право имеет. Не нравишься ты мне что-то, я тебе в жены не набиваюсь. Я в другом смысле». Маркитант присел на корточки возле меня, внимательно осмотрел мою рану и подсокал языком. «Что?» — еле слышно спросил я. «Хреново, парень, ты весь бледный. Не волнуйся, не сдохну. Твоими пустами», — вздохнул маркитант. «Ты про мед, знаешь, я бы не отказался. Только где тут его найдешь?» Проводник не стал развивать тему, размотал повязку. Увидев цветок забуха, удовлетворенно кивнул. «Кажется, все не так плохо. Эта штука вытянет тебя с того света. Рад слышать. А сейчас дай посидеть спокойно. Я спать хочу. Только». «Что только?» — заинтересовался маркитант. «Место, где мы грохнулись, помнишь? Отыскать сумеешь?» «Найду», — кивнул он. «Сходи к самолету, возьми то, что считаешь нужным. Я, как видишь, пас. Обязательно слей хоть чуть-чуть горючки. Тут торговый центр раньше был. Какая-нибудь стеклянная бутылка обязательно найдется, не все ж переколотило». «Не проблема, найду. А ты как?» «Я тут побуду. За меня не волнуйся, ничего не случится. Арбалетом пользоваться умеешь?» Я хмыкнул. «Умею, но сейчас его не взведу. Левая рука никакая, от слова совсем». Он ненадолго задумался, потом неуверенно положил передо мной калаш. «Из него-то, надеюсь, стрелять сможешь?» «Даже не сомневайся». «Договорились. Тогда я возьму арбалет. А ты, парень, не спи, богом заклинаю, не вздумай дрыхнуть». Я пообещал, не очень веря в свои слова. Василий ушел. Пока его не было, я, чтобы не вырубиться, стал перебирать трофеи, которые маркитант счел полезными. Урожай не был богатым. Самым ценным приобретением стал арбалет, который проводник взял с собой, второй пострадал в схватке. Ритуальные кинжалы дампов и копья были забракованы сразу. Шестоперы аналогично. В нашем случае лишняя тяжесть. Мне понравился двуручник главаря дампов, однако к своему мечу я привык больше, этот был чрезвычайно тяжел, и я не собирался менять коней на переправе. Тем не менее, трудно было справиться с земноводным, которое норовило задушить меня при виде великолепно выкованного двуручника. Порывшись в вещмешках дампов, я извлек оттуда несколько банок тушенки с надписью «Восстановлено». У дампов есть свои секреты. Они умеют давать вторую жизнь вещам, даже просроченной еде. Как ни крепился, но появление маркитанта я прозевал, хотя он не особенно маскировался. Василий кинул пожитки, прихваченные из разбитого самолета, и присел рядом. «Живой еще, не дождешься», — буркнул я. «Мне нравится твой оптимизм. Я заберу». Он протянул руку к автомату. «С твоего позволения, конечно. Бери», — легко согласился я. «Мне чужого не надо. Уходить отсюда надо. Не верю, что тут только эта семерка ползала. Еще есть. А куда уходить, знаешь? А главное, как? Самолет-то у нас, тю-тю», — невесело произнес маркетант. «Ты проводник. Тебе и карты в руки. Направление одно — Кремль, а маршрут — на твое усмотрение». Я догадывался, что легкого пути не будет, но чтобы настолько, протянул проводник. «Мы ведь в тумане, наверное, опять с пути сбились. Занесло нас хрен знает куда. Меня хрен интересует мало. Мне главное, чтобы ты разобрался». «Разберусь», — согласился он. «Но только утром. Надо на ночлег устраиваться. Здесь, да, рискованно. А если другие дампы припрутся? Снаряд дважды в одну воронку не падает. Так то, снаряд, а тут дампы. Хочешь сказать, что сможешь идти?» «Хочу», — заявил я и попытался встать. Однако тут же потерял равновесие. Василий едва успел подхватить меня и помог опуститься обратно. «Сдается, ходок из тебя неважный», — констатировал он. «Опереть тебя на себе я, извиняюсь, не стану. В общем, сейчас насчет Лешки что-то придумаем, а об остальном кумекать будем завтра. Только ты смотри, не помирай». «Сам не хочу», — криво усмехнулся я и канул в забытье. Тьма, чернота, безбрежное море разлитых черных чернил. Тишина, покой, равновесие между мной и миром, идиллия. Я растворен в каждой капле тьмы, я везде и нигде. Мне хорошо и уютно, хочется остаться здесь навсегда. Тут нет проблем, нет волнений, нет боли. Ты в полной гармонии с окружающим. Оно в тебе, а ты в нем. Это грань между жизнью и смертью, это выбор. Но мне не страшно, я расслаблен, как растаман после крепкого косяка. Что бы ни происходило за гранью моего мира, меня это совершенно не касается. Я плыву по течению, готов принять любой конечный пункт. Меня не пугает финал. Тоненькие ниточки все же связывают меня с реальностью. Это из-за них до меня доносится тревожный шепот проводника. «Парень, ты весь горишь». Звук искажается. Доносится, как из глубоко колодца. Или это я нахожусь на самом его дне? «Не чай, тебе нужно держаться. Терпи, парень, терпи. Я хочу объяснить этому дураку, что мне и без того здорово, что я в полной нирване. Тьма, мягкая, как одеяло, она бережно укутывает меня, защищает, баюкает. Как можно променять блаженное состояние неги на грубость и жестокость, в которых я дотоле пребывал? Прости, маркетант, прости, отец, прости, варя, варя. Стоп, а как же она, и как я без нее? Если бы мы могли разделить эту тьму на двоих, я хочу вновь прижать Варю к себе, хочу любоваться ее глазами, целовать, обнимать, говорить до рассвета. Мой мир, я иду к тебе. Ай, зараза, с моих губ полетели ругательства и проклятия. Никогда бы не подумал, что пробуждение может оказаться столь невыносимым. Было больно, жутко больно, меня словно рвало на части, перемалывало в мельничных жерновах. Раскаленные иглы впивались в мою плоть, тысячи пчел жалили бренное тело. Молодец, не чай, терпи, сейчас легче будет. Вот, попей. Что-то холодное коснулось моих губ, я заставил себя разжать рот, сделал глоток, второй, мать моя женщина. По стенкам пищепровода потекла лава от только что пробудившегося вулкана, она жгла меня изнутри. «Ничего страшного», — увещевал меня голос проводника, — «потерпи немного, все пройдет, маркетант, сука, я убью тебя, слышишь, убью, вот и хорошо, обязательно убьешь, но только попозже». Сознание вновь провалилось в бездонный колодец, но теперь мое пребывание в нем уже не было идиллическим. Я стал гостем, инородным телом, которое хотели извергнуть. Так оно и произошло. Я очнулся на рассвете, отдохнувшим и полным сил. И что самое загадочное, рана перестала меня беспокоить. Более того, она уже и выглядела по-иному. Начинала затягиваться наполовину. А вот маркетант смертельно устал. Он караулил всю ночь и выглядел призраком, готовым рассеяться при первых лучах солнца. Рассмотрев мое плечо, он только покачал головой. «Это, наверное, регенерон помог», — предположил я. «Откуда у тебя регенерон?» — заинтересовался проводник. «Подарок. Я его использовал сразу после катастрофы с самолетом». «Ну-ну», — протянул маркетант, но в голосе его слышалось сомнение. «Регенерон, говоришь, а ты про побочные действия слышал? Какие еще побочные действия?» «Да такие. После него волосье и ногти растут с сумасшедшей скоростью, а у тебя что было, то и осталось. Не в коня корм пошел, только зря спецсредства истратил. Так ведь Яш исцелился, справедливо заметил я. А то, что ничего не отросло, так может, это еще и забух помог. Зря я его на рану прикладывал, что ли? Ну да, со всех сторон подстраховался, ухмыльнулся собеседник. Только сдается мне, что ни спецсредства, ни цветок волшебный тут ни при чем. В тебе дело, не темни, пожалуйста. Скорее всего, ты не так прост. Тем более, твой отец бывший кремлевский дружинник. Угу, еще скажи, что меня в поликлинику надо сдать для опытов, хмыкнул я. Не знаю, откуда взялось это выражение, но в комплексе его употребляли часто, при этом улыбаясь, будто в неведомой поликлинике и тем более в опытах могло быть что-то хорошее. Определенное зерно истины в твоих словах имеется, улыбнулся проводник. Будь я специалистом в этом деле, обязательно взял у тебя десяток другой анализов, но придется потерпеть до лучших времен. Знаешь, потупился я, ты меня извини, если что. Я ругался на тебя, убить грозился. Ты в голову не бери, это я от боли душу отводил. Проехали, сказал он. Ты лучше пальцами пошевели и рукой подвигай, а я посмотрю. Под его пристальным взглядом я проделал несколько манипуляций, убеждаясь, что и впрямь резко пошел на поправку. Состояние не было идеальным, но обузой я быть перестал. Лоб у тебя нормальный, холодный. Спала температура, маркетант заговорил как заправский лекарь. Так, тут болит, неа, а тут, тоже нет, здесь, чуток, самую малость. Да, задумчиво почесал он затылок. Круто ты, брат, регенерируешь. Может, если тебе ногу оторвать, вторая вырастет. Надеюсь, пробовать не собираешься, без меня найдется кому, улыбнулся он. А так, повезло тебе, паря, с организмом повезло. Другой на твоем месте либо с месяц еще бы валялся, либо подох уже. Зато ты, как огурчик, еще повоюем, резюмировал я. Ага, согласился Василий, и девок полохматим. У тебя зазноба есть, имеется, сдержанно ответил я, мысленно посылая благодарности Варе, ведь это она, не без помощи маркетанта, конечно, помогла мне вернуться с того света. Не одна, наверное, одна, выдохнул я. Ну и дурак. Почему? Обиделся я. Потому, кругом столько баб разных, а ты на одной зациклился. Себя радости лишаешь. Я раньше тоже так думал, а потом, к девушке присмотрелся, понял, что без нее не могу, а она без меня. Любовь, произнес маркетант, страшная штука, прямо как танк. Кстати, о танках, поскольку самолета больше нет, танк бы нам пригодился. У вас, в Крылатском, танка, случаем, нигде не завалялось? Я после Горыныча вашего ничему не удивлюсь. Чего нет, того нет, признал я, обидно. А то бы как Данила 2 с ветерком да на танке аж до самого Кремля прокатились бы. Данила, а кто это такой? Заинтересованно вскинулся я. Большой человек, говорят нынче. Раньше кремлевским дружинником был. Потом в неприятность какую-то влип. Не то похитили его, не то сам в ловушку попался. Но в итоге победителем стал. Из всех передряг выбрался, где-то танк раздобыл и, представь себе, подкатил на нем к стенам Кремля. Да еще и оружие с собой всякого приволок. Ну, Кремль в тот раз в осаде был. Не, Шамы и Беа вместе навалились. Так Данила всех из танка того покромсал. Так уж и всех, недоверчиво спросил я. Ну, может, кого и дружина добила. Однако без него победы бы не было. Это я тебе точно говорю. Данила в итоге боярином стал. Почет и уважение ему оказали. Я мечтательно вздохнул, представляя себя на месте этого Данилы. Вот бы с ним встретиться в Кремле да поговорить. А еще лучше, под его руководством на Шайна в бой пойти. Хрен им тогда, а не Крылатское. Глава 10. Как я не крепился, но и этот день пришлось провести в развалинах. Проводник сказал, что мне нужно восстановиться, прежде чем продолжать путь. Я не сразу признал правоту его слов, упирался, спорил, однако потом под напором его аргументов сдался. Прав был маркетант на все 100. Оно вроде по первым впечатлениям ничего, а как пристальнее присмотришься, ясно, что в форму мой организм еще не вошел. Быть обузой я не желал. Путь до Кремля предстоял неблизкий и опасный. Сутки прошли в ничего не делании. Мы спали по очереди, ели, пили и разговаривали. Маркетант оказался интересным собеседником. Много где побывал, а сколько всего видел. И рассказывать умел. С деталями, красочными подробностями. Закроешь глаза и как наяву видишь. Если бы не его истории, я бы с тоски повесился. Не люблю сиднем сидеть, хочется куда-то бежать, что-то делать, такой у меня характер беспокойный. На следующее утро проводник опять осмотрел мою рану, снова задумчиво подцокал языком. Хотел бы я родиться в той же рубашке, что и ты. Смотри, все уже рубцеваться началось. А у кремлевских дружинников разве не так? Леший его знает. Все индивидуально, наверное. Но ты меня просто поражаешь, так и хочется стукнуть тебя в порыве зависти. Я с преувеличенным гневом насупился. Но, ты у меня смотри там. Как раз и смотрю. Проверим, что у тебя с силенкой. Когда в последний раз отжимался? На подруге когда был? Тогда и отжимался, усмехнулся я. До подруги твоей далеко. Давай без нее изобрази, предложил маркетант и скомандовал по-военному. Упор лежа, принять. Я отжался 100 раз, чувствуя, что мышцы с благодарностью принимают нагрузку. Мог бы и больше, да маркетант остановил. На сегодня хватит. Хорошего помаленьку. Он с интересом оглядел меня. Я так понимаю, что подружка твоя осталась довольной. Не жаловалась, это точно. Приосанился я. Даю тебе час на отдых, а потом собираешь манатки и топаешь вместе со мной. И так до хрена времени потеряли. Он протянул мне арбалет. Теперь он твой. Владей. У нас остался только один автомат. Патроны АТАКМ, к сожалению, к нагану не подходили, и револьвер превратился в обычную игрушку. Но выбрасывать его я не стал. Дорога длинная. Вдруг разживемся боеприпасами, тем более, подарок. Вышли мы ровно через час, как и сказал маркетант. Перебежками, стараясь не светиться, двинулись в нужную сторону. Со слов проводника, ближайшее время стоило опасться только дампов. Эти твари хитрые, обычно ползают по таким местам, где им мало кто угрожает. Само собой, это не означало, что можно расслабиться. Те же дампы, устроив они засаду, показали бы нам Кузькину мать. Развороченный асфальт, бетонка, скользкая глинистая земля, многочисленные канавы и ямы, вывороченные из земли трубы, упавшие столбы и вышки. Все как обычно, все как всегда. Спина маркетанта маячила впереди. Он показывал дорогу, а я прикрывал тыл, сторожка водя арбалетом, готовый в любой момент спустить тетиву. Разрушенный город издает массу звуков. Странный шум и треск, гул ржавеющих конструкций, шорох осыпающейся каменной крошки, хлопанье оконных фрамуг, звон недобитых стекол. Это только с виду город мертв. В действительности у него своя жизнь, не такая, как прежде. Под ногами шуршит гравий, подошвы иногда проскальзывают. Кажется, будто кто-то наблюдает за нами из темноты проемов, за каждым углом чудится враг. Город стал чужим человеку, отвык от нас. У него теперь 1 000 000 иных забот, и иные существа заселили его дома, подвалы, канализации и сети теплотрассы. О прежних хозяевах напоминают изредка попадающиеся черепа и кости, что еще не истлели до конца, чудом уцелевшие таблички с номерами домов, надписи с названием магазинов, салонов, тренажерных залов, аптек, муниципальных учреждений, школ, детских садов. Иногда попадаются кладбища ржавеющей техники, легковые автомобили, грузовики, автобусы, троллейбусы, трамваи, строительные краны. Они пережили своих обладателей и медленно умирают без них. Видны следы от пожарищ, где ранее находились целые кварталы, в стенах зияют огромные провалы. Когда-то город сражался, а потом устал. Эти мысли настраивают на печальный лад. Я мотнул головой, отгоняя их прочь. Что бы ни случилось, назад ничего не воротишь. Человечество погубило само себя. Мы, его жалкие остатки. У нас проблемы, произнес маркетант. Опять? Грустно спросил я. Снова. Впереди лесок, да непростой. Видишь, вон там начинается. Он приподнял подбородок, указывая направление. Дендромутанты. Они, конечно, медлительные, но когда их много, спасу нет. На расстоянии километра от нас протянулась бескрайняя зеленая полоса без единого просвета. И что делать? Спросил я. Раньше тут была просека. Не сказать, что совсем широкая, но хватало, чтобы пройти спокойно. Сейчас она заросла. Не ожидал такой подлянки. Тогда обойдем, предложил я. Не получится. И справа, и слева полная задница. Поверь на слово. Тогда что? Вперед и с песнями, вперед, но без песен. Иногда крайне редко, но деревья почему-то перестают охотиться на людей. Вдруг нам повезло, это мы сейчас и проверим, процедил сквозь зубы я. Мы подошли к хищному лесу почти вплотную, остановились в 10 метрах от узкой канавы, явно рукотворного происхождения, которая служила границей между городом и зеленкой. Ждать пришлось недолго. Лес почуял нас сразу. К нам, извиваясь, поползли ветви щупальца, а одно из деревьев выдрало из покрытой мхом земли корни и зашагало пьяной походкой. «Давненько я с таким не встречался», — произнес проводник. «Шагай, дерево, оно самое. Обычно оно в засаде сидит, приманивает добычу запахом, а это изголодалось. Вон как спешит».